Приезд в Москву в 1981 году был для ученого особенно знаменателен тем, что ему было присвоено звание почетного профессора Московского государственного университета. Из научно-художественных книг Бернгарда Гржимика советскому читателю известны переведенные на русский язык и выпущенные в свет издательством «Мысль» следующие: «Они принадлежат всем», «Серенгети не должен умереть», «Австралийские этюды», «Среди животных Африки», «Для диких животных места нет», «Мы жили среди бауля» и «Наши братья меньшие». Что касается книги «Серенгети не должен умереть», то она издана на 30 языках, общим тиражом в десятки миллионов экземпляров. Эта книга стала классическим образцом научно-популярного произведения о природе и, вероятно, за последние десятилетия не имела себе равных. Однако это далеко не все, что успел написать за свою жизнь этот всесторонне одаренный человек. Он продолжает писать и по сей день, когда ему перевалило уже за 70. Гржимик полон силы и энергии. Он столь же деятелен, все так же путешествует, снимает, знакомиться с состоянием фауны и флоры различных континентов. Только что появились две его новые книги «От медведя-гризли до очковой змеи» и «Не щадя сил для фауны Африки», как всегда с прекрасными иллюстрациями. Все, без исключения книги профессора Гржимика, пронизаны идеями охраны природы, рационального использования ее богатств, заботы о спасении диких животных от уничтожения. Много места в них автор уделяет проблеме сохранения биологического равновесия экологических систем в интересах человека и, в первую очередь, населения неимущих стран, лишь недавно освободившихся от колониального гнета. В этих книгах глубокие раздумья человека, ясно представляющего себе значение этой глобальной проблемы для всего населения нашей планеты. И в то же время гржимиковские книги — это только ему свойственные произведения. Они написаны в такой живой, увлекательной манере, что ими зачитываются как самыми интересными романами. В них много присущего этому автору тонкого юмора, блестящего владения литературным стилем. Среди других научных трудов, многие из которых проложили совершенно новые пути в биологической науке, нельзя не упомянуть о созданной им энциклопедии животного мира в 16 томах, с прекрасными цветными иллюстрациями. Огромный этот труд Гржимику удалось одолеть только благодаря его обширной эрудиции, великолепному знанию предмета и организаторскому таланту. К его изданию он привлек крупнейших специалистов всего мира, в том числе и советских ученых, и ученых из других стран социализма. Энциклопедия пришла на смену «Жизни животных» классическому труду Брэма, которым пользовались и по которому учились многие поколения. За 100 лет этот труд сильно устарел, но никто из ученых не осмеливался взять на себя задачу написать его заново, на современном научном уровне. Ведь гигантское количество новой информации, накопленной наукой за последние столетия, чрезвычайно затрудняло обобщение и осмысливание этого огромного фактического материала. И не менее сложно было изложить его в достаточно популярной общедоступной форме. А профессор Гржимик взялся и блестяще выполнил эту задачу. Его энциклопедия вышла огромным тиражом и уже переиздавалась. Она переведена на многие языки мира. Много раз профессор Гржимик был гостем нашей страны. Он посетил несколько наших республик, знакомился с нашими заповедниками — Приокско-Террасным, Воронежским, Беловежской пущей, Асканией Ново, Тибердинским, Кавказским и другими. Был он и на Байкале, и в горах Тянь-Шаня. И надо было видеть, с каким восторгом он любовался бескрайними просторами наших заповедных земель.